Глава 21. Выбор. Первым делом украдкой глянул на Тильду. Если девушка увидела в моих руках необычный предмет, то это может стать огромной проблемой. Но тут повезло. Обиженная моим резким тоном, Тильда демонстративно смотрела в другую сторону. Так что я поспешил убрать ценный предмет во внутренний карман. Теперь у меня есть немного времени подумать. Почему немного? Да потому что соваться с таким предметом, который наверняка сильно фонит магией, в Гвинс, нельзя. Тут же спалят, и отмазаться не получится. Вот же Дракс удружил. Со своеволием у мертвей надо что-то делать. Не собирался же я караван грабить. И как этот поступок на моей карме отразится? И ведь не отыграешь уже назад ничего. Прихожу я такой к баронессе и говорю: «Вы вот такую штуковину не теряли? А то еду я себе, значит, по тракту, а тут бесхозный артефакт ушедших валяется. Ну, я сразу и подумал, что это ваш». Наиболее напрашивающийся и логичный вариант — прямо сейчас взять да и активировать кристалл. Наверняка ведь там какая-нибудь мега-крутая плюшка хранится. Ну, они воспользовались этим источником знаний из-за сложности ключ-фразы. Попробуй подбери нужную комбинацию. Вот и кочует этот артефакт от одного влиятельного аристократа к другому. Может быть, и награда какая от короля за взлом предусмотрена. Система же в любом случае, как обычно, попросит подтверждение действия. Как раз поэтому активировать кристалл самому очень опасно. С этими мутными ушедшими никогда не знаешь, как повернется ситуация. Я один раз уже прикоснулся к артефакту, и теперь за мной будут охотиться обладатели даров. Хрен его знает, какой фокус выкинет система, если я произнесу ключ-фразу. Быть может, на меня вообще весь мир охоту объявит. Черт, но руки-то так и чешутся узнать, что за знания хранятся в кристалле. А внутренний хомяк буквально взбесился и не желает выпускать из своих лапок эту мегаплюшку. Ладно, надо как минимум подальше удалиться от каравана баронессы. Мало ли, какие спецэффекты сопровождают активацию кристалла. День только начался. Если чего и затевать с артефактом ушедших, так это надо делать вечером на ночной стоянке. В общем, весь день я провел во внутренних терзаниях. Меня штормило от состояния: «Пропади оно все пропадом, изучаю прямо сейчас и будь что будет, до. Выкинуть этот кристалл где-нибудь в лесу и забыть. У меня и так неприятностей хватает, а после активации артефакта проблем точно прибавится». Я пытался отвлечься и продолжал штудировать архив гильдии охотников за головами, но мысли постоянно возвращались к небольшому кристаллику, что лежал у меня во внутреннем кармане и чуть ли не обжигал кожу. Мне даже в один момент показалось, что я услышал, как он взывает ко мне. Но бред же, или нет? В итоге, к последней перед прибытием в Гвинс ночевке, я находился в полном раздрае. Сказывалась бессонная ночь, и я пару раз вообще чуть с мора не свалился. Для своего спокойствия мы с Тильдой отошли от тракта на приличное расстояние, а потом я магией вырыл нам землянку и уже там распаковал палатку. Наскоро перекусив, я улегся в кровать. Пришло время принять решение. К демонам! Мысленно вздохнул я, на всякий случай активировал когнитивный шторм, а потом зажал в руке кристаллик и скомандовал: «О, великие предки, даруйте мне, Солту, талику вашей мудрости, дабы отпрыск ваш хоть немного приблизился к величию ушедших». «Вы уверены, что желаете активировать артефакт источник знаний ушедших? Данное действие необратимо, и отменить его будет невозможно». «Да», — мысленно ответил я, — «чему быть, того не миновать». «Запрос принят. Активация через 3, 2, 1. В голове взорвалась атомная бомба. Перед глазами замелькали миллионы картинок, которые стремительно сменяли друг друга без какой-либо системы. Уловить в этой мешанине образов что-то конкретное было решительно невозможно. С каждой секундой давление на черепную коробку увеличивалось. Складывалось впечатление, что мозг начал стремительно увеличиваться в размерах и давить на кости черепа изнутри. Нарастала головная боль. Спустя секунд 20 терпеть ее стало невозможно, но челюсти будто склеились, а голосовые связки атрофировались, так что из моего горла не доносилось ни звука. В довершение всего я почувствовал, как из носа и уголочка в глаз потекла жидкость. «Регенеративный свет», — на остатках сознания подумал я, когда пальцы сложили нужный ключ-жест, а потом наступила темнота. Не знаю, сколько я провалялся в отключке, но пробуждение вышло весьма неприятным. Вся одежда была мокрой от пота, а практически каждая клеточка тела испускала волны боли. Хуже всего дело обстояло с головой. Даже такое простое движение, как моргание, вызывало острый приступ боли, который практически отключал сознание. Проклятие! Да что же со мной такого сделал этот кристалл? Мне даже думать больно. Надо мной нависла встревоженная Тильда. Видать, я уже давно в таком состоянии, потому как девушка чуть ли не в истерику впала и не знает, что ей делать. Кое-как, оторвав руку от лежанки, нащупал сумку-инвентарь и мысленно скомандовал «Извлечь эликсир жизни». От такого незначительного мысленного усилия я чуть было вновь не потерял сознание, но своего добился. В руке появилась склянка с красной жидкостью, которую я протянул девушке. Тильда тут же все поняла и начала медленно вливать содержимое мне в рот. Теперь должно стать полегче. Еще в пещере я изучил состав этого эликсира и знаю, что он очень сильно подстегивает регенерацию в организме. От смертельного ранения, конечно, не спасет, но я вроде как и не умираю. Наверное. Но это не точно. Даже думать больно. Не то, что око целителя активировать, чтобы оценить состояние своего организма. С каждым глотком эликсира по телу начала распространяться прохлада, которая медленно, но верно гасила бушующее внутри меня пламя. Дольше всего сопротивлялась голова. Тильда аж 5 эликсиров в меня влила, прежде чем боль наконец отступила, и ко мне вернулась трезвость мышления. «Сколько прошло времени?» — прохрипел я. 2 дня, миссир, — испуганно пискнула девушка. «Я не знала, что с вами происходит. У вас был сильный жар, ваше тело тряслось. Вы бредили, говорили какую-то белибердень о летающих железных птицах, что перевозит по небу людей, про каменные джунгли и много всего другого. Мне было очень страшно, и я не знала, придете вы в себя или нет». «Теперь все в порядке», — заверил ее я. «Заразился чем-то, когда лечил раненых, и не заметил. Но организм целителя справился с заразой даже без моего участия», — соврал я. «Организуй мне обильное питание. Надо восстановить силы. И да, спасибо тебе за помощь, Тильда. Без тебя я мог бы и не выкарабкаться». «Не пугайте меня так больше, миссир», — пискнула девчонка и отправилась выполнять поручение. Уж не знаю, поверила она моим словам или нет, но более правдоподобной отмазки я вот так сходу придумать не смог. Да и плевать мне, если честно. Гораздо больше меня интересует, что произошло и какие у всего этого будут последствия. Но тот факт, что по мою душу за эти 2 дня никто не явился, несомненно, обнадеживает. Итак, пора обратиться к системным логам. По мере изучения информации глаза начали лезть на лоб от удивления. Ну, ни хрена же себе! Вот это я называю экспресс-прокачкой. Первое и наиболее ощутимое. Мой показатель интеллекта скакнул вверх аж на 23 единицы, а мудрость и вовсе повысилась на 39. И все благодаря огромному пласту информации, который кристалл ушедших загрузил мне прямо в мозг. Вот почему меня так колбасило. При обычной активации кристалл должен был передать небольшую, сопоставимую с текущим значением характеристик, часть хранящейся в нем информации. Но я же умнее всех и активировал артефакт под когнитивным штормом, когда работоспособность клеток головного мозга искусственно разогнана в 10 раз. Ну и статус обладателя дара ушедших внес свою лепту. Вот и получилось, что мой мозг начал впитывать информацию из кристалла словно губка, пока полностью не осушил его. Ну а потом меня настиг вполне закономерный откат. Ладно. Вроде как обошлось, и это, несомненно, плюс. Теперь перейдем к минусам. Я словно в старом анекдоте про русских умудрился сломать неразрушимый кристалл ушедших. Как оказалось, им пользовались уже не раз. Он уже много лет кочует от одного влиятельного аристократического рода к другому. Возможность активации появляется примерно раз в год. Тот, кто заплатит королю больше, тот и получает такую уникальную возможность прикоснуться к знаниям ушедших. Естественно, с обязательной передачей копии знаний королю или его доверенному лицу. Что интересно, каждый претендент получал индивидуальный пакет знаний. Нет, большая часть информации дублировалась, но и нового каждый раз удавалось получить тоже немало. Именно поэтому король и затеял всю эту канитель с передачей столь редкого предмета своим вассалам. Потерять его он тоже не боялся, потому как после активации кристалл возвращался к своему владельцу, то есть к королю. И вот сейчас кристалл разрушен, и король Астарта знает это. Как и то, что перед разрушением кристалл передал весь массив знаний неизвестному пользователю. Вот так и знал, что решение активировать кристалл мне аукнется. Теперь, помимо всего преступного мира Астарты, меня будет искать и тайная канцелярия короля вместе со всем составом стражи. Это я не упоминаю других владельцев даров, чьи имена и возможности мне неизвестны. В общем, будет весело. Так, идем дальше. Что там с полученными знаниями? Тут все запутано. Информация хоть и де юре в моей голове есть, но де-факто в данный момент я могу пользоваться только определенной ее частью. Система посчитала, что такая свалившаяся на голову одного человека халява серьезно нарушит мировой баланс и предприняла кое-какие ограничительные меры. Она разбила всю поступившую мне в голову информацию на разные уровни и привязала разблокировку определенного пласта знаний к повышению ранга дара ушедших. Хитра чертовка, снимаю шляпу, красиво реализовано. В качестве сиюминутного бонуса система повысила уровень дара ушедших до 2-го, то есть заполнила шкалу на недостающие 70%. В итоге время действия хроносдвига повысилось до 40 секунд, и появилась возможность усилить свой уникальный дар. Вариантов усиления мне было предложено 3. Во-первых, можно увеличить время действия уже имеющегося в наличии хроносдвига вдвое. Предложение интересное. 80 секунд обратного тока времени — это очень круто. Второй вариант — усилить хроносдвиг до состояния полной остановки времени. То есть я смогу в любой момент остановить течение времени на все те 40 секунд. Тоже полезная возможность. Особенно, когда надо очень быстро принять важное решение. Дополнительные секунды на всесторонний анализ ситуации порой ой как нужны. А обратный ток времени не всегда дает возможность нормально подумать. Надо за окружающей обстановкой следить. Но в комбинации с анализом выйдет вообще гремучая смесь. Ну и третий вариант — активировать новую грань дара. Какую? Неизвестно. По идее, эта самая грань должна быть каким-то образом связана с управлением временем, но конкретики в данном вопросе нет. Так, в принципе, с принятием решения меня никто не торопит. Но я больше склоняюсь к новой грани. Время действия скилла я буду повышать в любом случае, когда начну активно прокачивать магические способности. Да, не таким темпом, как удвоение, но и возможностей у меня теперь гораздо больше. С такими читерскими показателями мудрости и интеллекта, как у меня, получится прокачивать как минимум 7 магических направлений. Так что секунды хроносдвига я смогу добрать чуть позже. Заморозка времени вроде бы интересная способность, но у меня есть анализ, который не сильно уступает по эффективности. Вот и остается довериться великому рандому и выбрать новую грань дара. Решение принято, значит, нечего и тянуть. Неизвестно, когда мне может быть полезен новый талант. Через 5 месяцев или через 5 минут. Запрос принят. Вы получили новую грань дара ушедших, хронопоток. Сухо проинформировала меня система. Эх, все приходится делать самому. Суть. Хронопоток, уровень 1. Одна из граней уникального дара ушедших, которая позволяет отслеживать линии вероятности будущего. Количество единоразово отслеживаемых линий вероятности 5. Глубина отслеживания линии вероятности — 60 секунд. Время принятия решения — 30 секунд. Перезарядка — 1 час. Ух, вот это я называю подфартило. Если я правильно понял, то после активации новой грани дара у меня будет 30 секунд заморозки времени, в течение которых я смогу просмотреть 5 линий вероятности будущего. Скорее всего, тут все завязано на мои действия, ведь в одной и той же ситуации можно произнести разные слова и добиться диаметрально противоположного результата. Круть. Кто не мечтал на свидании с девушкой заранее знать ее реакцию на конкретную фразу или шутку? Утрирую, конечно, но суть от этого не меняется. Шикарный скилл. Спасибо тебе, система, и тебе, великий рандом. От дальнейшего изучения полученных плюшек меня отвлекло появление Тильды. Девушка тащила нагруженный едой поднос, и я только сейчас осознал, насколько сильно хочу есть. Ускорение регенерации не проходит для организма бесследно. На быстрое заживление требуются ресурсы, и брать их, кроме как за счет расщепления жировой ткани, попросту неоткуда. А если нет запасов жира, то на восстановление будут затрачены и другие ткани, что может привести к весьма неприятным последствиям. Так что надо срочно обеспечить организм строительными ресурсами. Принесенная еда была сметена за считанные минуты, а насыщение так и не настало. Пришлось догоняться уже из собственных запасов, благо в инвентаре продукты не портятся. «Ждем до утра и выступаем», — сориентировавшись во времени суток, сообщил Тильде я. «Если не случится ничего непредвиденного, то уже завтра мы с тобой попрощаемся. Уже придумала, как распорядишься деньгами? Не хочу лезть с советами, но смотри, чтобы тебя не ограбили. Охотников до чужого добра повсюду навалом». «Я давно все продумала, миссир», — тут же защебетала девушка. «Я хотела попросить вас сопроводить меня до отделения банка, где я оставлю основную часть денег. Если мы зайдем вместе, никто из соглядатых бандитов не подумает, что деньги на счет положу именно я. Если вы позволите, то я всем буду говорить, что являюсь вашей служанкой, которую вы оставили присматривать за своим домом на время отсутствия в городе. Тогда ни у кого не возникнет вопросов. Зачем я хожу в банк и снимаю небольшие суммы денег? Слуг магов никто не трогает», — добавила она в конце. «Хм, а дорого ли стоит небольшой дом?» Заинтересовавшись ее словами, задумчиво проговорил я. «Есть в твоем плане один просчет. Рано или поздно, но кто-нибудь может узнать, что владельцем жилища являешься ты, и тогда к тебе могут нагрянуть мордовороты с вопросами». «Ой!» — испуганно закрыла ладошками лицо Тильда. «Я об этом как-то не подумала. А вы собираетесь купить дом в Гвинсе? Я ведь и правда могу за ним присматривать». Поняла, к чему я задал этот вопрос девушка. «Дом в Гвинсе мне действительно может пригодиться. Я ведь собираюсь организовать в этом городе отделение гильдии охотников за головами. Значит, и посещать его время от времени, скорее всего, тоже придется. Останавливаться на постой в отделении слишком палевно. Все же инкогнито, мое все. По гостиницам шататься — тоже так себе вариант. А вот если домик неподалеку себе прикупить, да девчонку оставить за ним присматривать можно. Тем более, что вместе с покупкой недвижимости я и постоянную регистрационную метку в королевстве получу. Это еще не полноценное подданство Астарты, но как минимум информацию о моем прошлом отшельника служащие города уберут. Приехать в академию мутным изгоем или в статусе жителя небольшого городка далеко не одно и то же. Цены разные, мессир, еще быстрее затараторила Тильда. В зависимости от района. Если верить росказням проезжавших в лесной обозников, то можно и за 200 золотых дом найти. И столько надежды в глазах девчонки. Понимает ведь, что без защиты в чужом городе долго не проживет. Есть у меня план обзавестись недвижимым имуществом в Винсе, ответил я на ранее заданный вопрос. Все будет зависеть от цены. Ладно, на месте разберемся. Давай спать. Не стал преждевременно обнадеживать Тильду я. Девушка грустно вздохнула, но возражать не посмела. По правде говоря, спать мне совершенно не хотелось. Отлежался за двое суток. А вот покопаться в полученной от кристалла ушедших информации руки чесались. Система разблокировала доступ к первым двум уровням данных. Читать не перечитать. В общем, меня ждет очень занимательная ночь.